17 офицеров, верхушка корпорации во главе с капитаном Франсом Баннинкок должны быть представлены на картине. Каждый из них внес по 100 гульденов за право быть изображенным наравне с другими. Быстро закончив подготовительные наброски и этюды, Рембрандт жаром принимается за работу. Картина, написанная к середине года, получила со временем название «Ночной дозор». Примечание. Происхождение этого названия нашло свое объяснение лишь недавно. Дело в том, что картина вскоре после ее окончания была помещена в зале Амстердамского стрелкового общества, где и висела более 2 столетий. Камин в этом зале топился торфом, и слой копоти быстро покрыл картину. Краски ее со временем все больше тускнели, глубокие тени теряли свою прозрачность, и неискушенным людям могло показаться, что изображенная на ней сцена происходит во мраке ночи. Лишь в 1946-1947 годах картину подвергли тщательной реставрации, и она вновь расцвела, открыв людям все богатство рембрандтовской красочности. Как и предполагали, изображенный эпизод происходит вовсе не ночью. Группа вооруженных стрелков выходит на зрителя из глубины крытого подворья. Ослепительно яркое солнце, будто вырвавшееся из-за тучи, противоборствуя с окутавшей все мглистой тенью, еще раз показывает, как силен был Рембрандт в передаче того движения света и воздуха, которое придает его картинам столь ощутимую жизненность. Конец примечания. Она-то и вызвала бурю, окончательно довершившую разрыв Рембрандта с бюргерской верхушкой. Все в «Ночном дозоре» было необычно, начиная с выбора времени и места и кончая костюмировкой и расположением действующих лиц. По давно установившемуся обычаю на таких картинах члены корпорации располагаются вокруг председателя, находящегося в центре. Каждый из них должен быть отчетливо виден. В самом деле, не за то ведь уплачено 100 гульденов, чтобы маячить где-то на заднем плане, в темноте, или же, оставаясь едва заметным, выглядывать из-за чьей-нибудь спины. Странная, непонятная сцена изображена на картине Рембрандта. Из мглистой глубины на зрителя движется группа вооруженных людей, освещенная диковинным светом. Этот струящийся слева трепетный свет вырывает из призрачной мглы то часть фигуры, то поблескивающий шлем. Он вспыхивает на острие копья и оставляет в таинственном полумраке лицо. Он озаряет ярким сиянием какую-то девочку, невесть откуда появившуюся среди стрелков, разодетую в шелка и золото. Что же все это значит? И почему вместо 17 человек, внесших деньги художнику, здесь изображено 28? Почтенные корпоранты стоят в недоумении перед оконченной картиной. Что им до так называемой композиции, побудившей Рембрандта увеличить количество изображенных людей, чтобы создать атмосферу военной тревоги, усилить впечатление надвигающейся на зрителя массы. Что им до этой девочки в белом платье, так выразительно оттеняющей напряженную борьбу света и мглы? Назревает скандал. Многие требуют обратно свои 100 гульденов. Очень нужно торчать где-то с краю или сзади, среди никому неизвестных лиц, между скрещенными копьями, которые, кстати, стрелки-аркебузиры давно уже не носят. Заносчивый надменный капитан Баннингкок не узнает себя на картине. Не желая более иметь дело с Рембрандтом, он обращается к живописцу Вандерхельсту с просьбой, чтобы тот восстановил его подлинный облик. 30-летний Вандерхельст, понимающий дистанцию между собой и Рембрандтом, отказывается. Отказывается поправить что-либо в картине и сам Рембрандт. Он бросает свой первый вызов расчетливым торгашам, полагающим, что за свои деньги они могут купить все, даже совесть художника. О ночном дозоре спорили и при жизни художника, и после его смерти. Многое и сейчас не разгадано в этой картине. Быть может, ее тревожная, напряженная, полная грозных предчувствий атмосфера отразила внутреннюю встревоженность Рембрандта, его неудовлетворенность окружающей жизнью. А может быть, необычность ночного дозора была единственно возможной формой протеста против общепринятой напыщенно-лживой парадности групповых портретов. Ясно лишь одно. История с ночным дозором – это всего только предлог, выявивший трагический разлад Рембрандта с буржуазным обществом, вообразившим, что оно достигло вершин. В этой картине с большой силой сказалась инстинктивная ненависть художника к бюргерской чинности, к бюргерским обычаям, к показному мещанскому благополучию. С другой стороны, бюргерское общество отвечает ему тем же. Пусть заказчики на этот раз приняли картину. Как-никак, ее писал сам Рембрандт. Оскорбленное бургерство ничего не простило и ничего не забыло. Холодок отчуждения, давно уже веявший в воздухе, со временем превращается в ледяную стену. Общество не желает далее сносить рембрандтовские странности. В самом деле, если этот неистовый упрямец изображает Мадонну, то почему же она у него выглядит простой нидерландской крестьянкой в белом чепчике и грубых башмаках? Что за пристрастие к современной костюмировке? Библейские персонажи у него одеты голландцами. И странное дело, кажется, что художник в своих картинах на библейские темы рассказывает вовсе не древнюю легенду, а с болью душевной повествует о правде и лжи, о подлости, лицемерии, обо всех печалях и радостях окружающей его жизни. Пришла беда, открывая ворота. В 1642 году, вскоре после скандала с ночным дозором, внезапно умирает Саския, оставив на руках у Рембрандта 6-месячного сына Титуса. В тяжкий час своей жизни Рембрандт лишается единственной опоры. Саския была для него живым олицетворением того мира, в который он входил, полный весенних надежд, с высоко поднятым заздравным кубком –